Глава 8. «А у вас есть женщина?» – легко и просто спросила Настя, когда машина вновь устремилась в сторону Москвы. «Обалдеть можно от ее вопросов», – усмехнулся Андрей. «Зная девчонка, что делает». «Да, Витька, сочувствую». «Нет». «Вообще?» «Чуть-чуть есть, по праздникам», – пошутил он. Настя поерзала в кресле, устраиваясь поудобнее, а затем продолжила допрос. «Но была же?» «Была». «Одна?» «Нет». «Ничего, что я спрашиваю?» В ее голосе появилась запоздалая наигранная тактичность. Андрей решил не щелкать малявку по носу. Наоборот, пусть задает свои вопросы. Пусть считает, будто это она развлекается. «Ничего», — тоже легко и просто ответил он. «А давно вы расстались?» «Около 4 месяцев назад». Настя покосилась на Андрея, пытаясь уловить его настроение. Другой бы уже давным-давно рявкнул на нее или ушел в глухую оборону. Она поймала себя на мысли, что ей любопытно заполучить порцию правды, и даже попыталась представить женщин, с которыми он встречался, но почти сразу отказалась от этой затеи. Все бывшие и будущие подруги Андрея Данилова могли быть тоже только красавицами с обложек любовных романов. «А почему?» Настя немного вытянула ноги. «Я, конечно, могу не спрашивать, но раз вы разрешили...» «Потому что от прежних чувств не осталось и следа». «Значит, чувства были. Интересно, какие? Не обязательно же любовь». «Да какая ей разница, может, он каждый день в кого-нибудь влюбляется, а потом говорит: извини, разлюбил. Наверняка». Настя вновь покосилась на Андрея, но, к великому сожалению, не обнаружила у него крючковатого носа или страшного шрама через все лицо. А еще от него очень вкусно пахло, почти неуловимо, но волнительно. Отвернувшись к окну, Настя 5 минут молчала. Проситься в туалет через каждые 10 километров уже не хотелось. «А тебя мы с Витькой когда замуж выдавать будем?» – раздался веселый голос Андрея. «Теперь ты рассказывай, с кем встречалась, с кем встречаешься, с кем собираешься встречаться?» Настя не ожидала, что допрос может поменять направление, но ее подобными мелочами сбить с ног было нельзя. «А я Димку Бобрикова люблю и храню ему верность. Многие предлагали мне серьезные отношения, бросали к моим ногам охапки роз, дарили бриллианты, но я всем отвечала твердо: нет, нет и нет, мое сердце принадлежит Димке, только Димке и больше никому». От вдохновенного вранья у нее немного порозовели щеки и заблестели глаза. Перед отъездом на дорожку Виктор рассказал Андрею страшную историю, случившуюся в раздевалке. И с персоной Бобрикова все было ясно. «То есть, если я сейчас захочу тебя поцеловать, ты мне категорически откажешь?» Он включился в игру и произнес это машинально, на волне, вовсе не собираясь устраивать проверку. Да и что проверять? Настя засмеялась, ни одна из струн души не дрогнула и не зазвенела. Она смеялась и смеялась, а потом стала подчеркнуто строгой и торжественно произнесла: «Проверяйте, если хотите, я готова». Андрей остановил машину, развернулся к Насте и заглянул в глаза. «Готова, говоришь?» – с иронией подумал он. Вот теперь в ее душе дернулись все струны разом. Они взвизгнули и резко замолчали. Тишина. А потом сердце. Ух, ух, ух. И почему-то взгляд все время тянется к его губам, как к самой большой опасности. Но нельзя опускать глаз. Даже шевелиться сейчас нельзя. Незнакомые и знакомые чувства нахлынули разом. В груди подлетели мелкие смешинки, а потом они плавно и бесшумно опустились вниз. «Пусть. Посмотрим». Настя прищурилась и с вызовом улыбнулась. Андрей протянул руку и коснулся ладонью ее щеки. Большой палец двинулся к губам и остановился. «Да, действительно вижу. Ты очень сильно любишь Дмитрия Бобрикова. Мне жаль, что я сомневался в искренности твоих чувств», — произнес Андрей ровно и вернул руку на руль. «В туалет хочешь?» — поинтересовался он. Настя поняла, что в эту минуту больше всего на свете хочет убить Андрея Данилова. «Спасибо, нет», — сдержав бурлящие эмоции, ответила она. И, желая оставить последнюю точку за собой, добавила: «А я знала, что вы не поцелуете, струсите». «Не в этом дело», – спокойно ответил он, выигрывая битву. «С тех пор, как ты сказала, что будешь относиться ко мне как к брату, я вижу в тебе только сестру, маленькую сестру». «А не попроситься ли все же в туалет? И не сбежать ли?» – едко подумала Настя, но вместо этого ответила. «Отлично. Мне всегда казалось, что один старший брат – это очень мало». Сохраняя независимый вид, она немного опустила кресло, развалилась в нем и непринужденно добавила. «Я, пожалуй, посплю. Разбудите меня, когда подъедем к Москве». Но даже если бы она выпила 3 таблетки какого-нибудь снотворного, она бы не уснула. В душе недовольной серой тучей ворочалась буря, и утихомирить ее никак не получалось. Настя полулежала с закрытыми глазами, изображала спящую красавицу и пыталась забыть о прикосновении ладони Андрея к ее щеке. «А с Димкой Бобриковым я целовалась», с толком и с расстановкой произносила она про себя. «И я ему нравлюсь, и он мне нравится, понятно?» Андрей вынул из багажника сумку и поздравил себя с успешным выполнением задания. «Витька, было нелегко», – он улыбнулся. «Но ты можешь мною гордиться. Твоя сестра доставлена из пункта А в пункт Б, при этом никто не пострадал». «До свидания», – объявила Настя и протянула руку, чтобы забрать сумку. «Я провожу тебя до квартиры». «Это вовсе не обязательно, я и сама вполне могу добраться. Витя мне разрешает одной ездить на лифте, честное слово». Ее зеленые глаза лукаво блеснули. «Вам совершенно не о чем беспокоиться, со мной еще ни один лифт не застрял». «Я провожу», – мягко улыбнулся Андрей. «Обожаю заботиться о маленьких». Настя резко развернулась и решительно направилась к подъезду. «Как хотите», – бросила она, поднимаясь по ступенькам. «Только, пожалуйста, пойдемте скорее. Я ужасно соскучилась по своей горячо любимой тете». Около квартиры Настя смотрела куда угодно, но только не на Андрея. Сначала взгляд остановился на блестящей ручке цвета золота, затем медленно переместился на глазок, затем пошел вправо к стене, выкрашенной светлой зеленой краской. Несколько раз щелкнул замок, и дверь открылась. «Здрасте», – выдохнула Настя. «Это Андрей, он меня привез». «Добрый день», – коротко улыбнулась Александра. «Добрый день», – чуть кивнул Андрей. «Проходите, пожалуйста». «Между прочим, тетя Саша очень вкусно готовит», – сообщила Настя, перешагивая порог. «И она нас сейчас накормит». «Спасибо, но я спешу», – ответил Андрей. «Если что-нибудь понадобится, обращайся. До свидания». Он еще раз кивнул хозяйке квартиры и направился к лифту. А Настя сняла мягкие синие мокасины и, отбросив все случившееся за день, устремилась в ванную мыть руки. «Приятный молодой человек», – донесся голос тети. «Витькин друг», – коротко ответила Настя и включила воду. Подняв голову, она посмотрела на свое отражение в зеркале и взяла мыло. «Витькин друг», – повторила она уже для себя тихо, сжала губы и дала себе слово никогда не вспоминать это совершенно дурацкое путешествие. Англия. Давно позабытый год. «Я еду в Бат!» – воскликнула Люси, как только захлопнулась красно-коричневая дверца кареты. «Моя сестра пришла в восторг, когда узнала об этом. Я же никогда нигде не была, и она тоже». «Да, мы едем в Бат», – Кэрри кивнула, посмотрела на перевозбужденную горничную и тяжело вздохнула. В голове гудели напутственные слова Дафны, а напутствовала она ее непрерывно, весь вчерашний день. И отмахнуться от них никак не получалось. «Будь спокойна, не сутулься, говори четко, но не громко. Попытайся выяснить сразу, хорошо ли слышит графиня, а то вдруг она окажется глуховатой, тогда тебе придется говорить погромче. Хозяин поместья наверняка тоже пожилой человек, старайся поменьше попадаться ему на глаза. Мужчины с возрастом становятся ужасно раздражительны и ворчливы. После каждого обеда проводи час в библиотеке. Графиня относится весьма уважительно к образованным людям. И я тебя очень прошу, даже умоляю, не говори первое, что пришло тебе в голову. Думай, Кэролайн, думай, иначе самой счастливой девушкой на свете станет Ребекка Ларсон». Это была лишь маленькая часть того, что пришлось выслушать. А выслушивала Кэрри стойко. Потому что чем дальше, тем чаще Дафна хватала пузырек с успокоительными каплями и молилась, вознося руки к потолку. Всего один невинный вопрос. А можно ли сказать графине правду, если та спросит, как она выглядит после продолжительной болезни. Вызвал у мачехи такой приступ кашля, будто она поперхнулась монетой, спрятанной в рождественском пудинге. Кэрри терпела и копила силы. В дневнике появилась еще одна запись, начинающаяся словами. «Сегодня объявилась моя тетушка. Признаться, я не только никогда не скучала по ней, но и вообще не знала о ее существовании». И заканчивающаяся бодрым. «Я уезжаю, потому что на свете очень мало графинь и слишком много Дафн». «Это поместье наверняка красивое», – выпалила Люси и широко улыбнулась. «Я хочу запомнить все-все-все-все, чтобы потом рассказать сестре. А графиня какая?» «Старая, страшная и злая», – с удовольствием ответила Кэрри. «А еще больная». «Да ну, точно страшная?» «Ага, и проклятиями так и сыплет, так и сыплет». «А болеет чем?» «У нее хрипы и кровь медленно циркулирует», – серьезно ответила Кэрри. «Из-за этого она бледная, почти белая. Днем все время спит, а ночью бродит, бродит и хрипит». «Что-то сомневаюсь я», – Люси покачала головой. «Хотя все может быть». Не сдержавшись, Кэрри улыбнулась. «Не волнуйся, я пошутила. Я толком ничего не знаю о графине Бенфорд. Ни отец, ни Дафна, ни я никогда ее не видели. Но родом она из России, представляешь?» «Ух ты, наверное, она чудная». «Будем надеяться, что не очень». Кэрри состроила гримасу и отвернулась к окошку. «Совершенно не важно, что ее ждет, потому что в душе пустота. Где-то еще ноет обида на весь мужской род и ерзает злость на себя. Но образ Чарльза Лестона уже не маячит перед глазами. Но я с удовольствием и ему бы отдавила ногу и врезала кулаком в грудь», – воинственно подумала Кэрри. «Мистер самодовольный индюк». Она везла с собой дневник и письма, которые писала Лестону. Возможно, какими-нибудь холодными вечерами она и перечитает их, чтобы еще раз поставить высшую оценку своей наивности. «Больше никогда, никогда я не полюблю ни одного мужчину. Обойдутся». От этой мысли на душе становилось особенно приятно, будто месть частично состоялась. «Интересно, убьет ли меня Дафна, если графиня Бенфорд сделает наследницей Ребекку Ларсон?» Уголки губ дрогнули и поползли вверх. «Наверняка убьет». Странно. Ее перестала беспокоить перспектива проживания вдали от родного дома с незнакомыми людьми. Любопытство защекотало нос, и Кэрри произнесла абсолютно спокойно и тихо. «Я еду в Бат». Да, она ехала в Бат, и впереди ее ждала неизвестность.